с носа до кормы в знак уважения к морскому царю, а на палубе крики, смех, беготня, и так до полного изнеможения, пока ни на ком не оставалось нитки сухой. Корабль, освещенный подобным образом, мог безбоязненно продолжать свой путь, поскольку Нептун защищал его. Но горе, если этого не сделать. Водяная дань заменялась тогда человеческими жертвоприношениями, а папаша Катрам, который жив еще и здесь среди вас, просто чудом своими глазами это видел. Старый моряк снова остановился и обвел экипаж долгим взглядом, как бы желая убедиться, что все слушают с должным вниманием. После этого он снова набил трубку и, раскурив ее, продолжал. Когда корвет оказался вблизи экватора, наш боцман, суровый блюститель морских традиций, отправился на капитанский мостик в сопровождении всего экипажа. «Экватор близок, сударь», — сказал он капитану. «Нептун требует свою дань». «Да к дьяволу твоего Нептуна и всех его тритонов», — ответил очень спешивший и бывший не в духе капитан. Боцман побледнел. «Вы хотите навлечь на судно несчастье, сударь?» — сказал он. «Да отстань от меня с этой чепухой!» «Но экипаж довольно!» — оборвал его экипаж. «Кто на борту, черт возьми, хозяин?» Чтобы ускорить ход, он приказал поднять все до единого паруса, и вместо того, чтобы хотя бы приостановиться у экватора, наш корвет стремительно пересек его. Но странно, как только мы оказались в южном полушарии, корабль начал все замедлять и замедлять ход. Матросы шептались, что это тритоны морского царя уцепились за киль, чтобы не пропустить нас. Но капитан только ругался и приказывал добавить все новые паруса. Ровно в полдень по спокойной поверхности океана прошла дрожь, а в глубине его послышался какой-то глухой удар. Вскоре на горизонте поднялась огромная волна и понеслась нам навстречу. С глухим ревом обрушилась она на нос корабля, так что корвет затрещал от киля до клотиков. Мы все побледнели, удивленные и напуганные, и, честное слово, было отчего. На наши встревоженные расспросы офицеры отвечали, что, по всей видимости, это подводное землетрясение. Но почему оно случилось в этом месте и в тот самый момент, когда мы проходили экватор? Этого никто не мог нам сказать. Похоже, встревожились и сами офицеры. Их лица были заметно бледны. Даже капитан стал серьезен, лоб его нахмурился, но он был упрям, как пень, и по-прежнему не хотел верить ни в морского царя, ни в его могущество. И вот на горизонте поднялась туча. Огромные и черные, как смола. Вы можете мне не верить, но я видел это своими глазами. У тучи было три острых конца. Да. Она похожа была на трезубец, и в середине ее сверкали кровавые молнии. Все мы онемели от страха. Казалось, сам Нептун занес над нами свой гигантский трезубец, чтобы страшным ударом его поразить нас, но капитан не обращал на это внимания. Вскоре с юга налетел ветер, дующий нам прямо в лоб. Он был горяч, словно дул из адского пекла. Ярость его нарастала с каждой минутой, и своими порывами он вздымал океан.